7. На войне я только один раз побывал в настоящей битве. И это было здесь, в бухте. Из-за ноги пехотинец я хреновый. Но тут я приложил руку. Подплыл в рыбацкой лодочке прямо к Афинской триере и заколол пару-тройку гребцов сквозь отверстие для весел. Пьянящее было чувство, но странное. Не видно, кого протыкаешь, только чувствуешь, как копье вонзается в мясо, и смотришь, как огромное весло дергается и замедляет ход, как жизнь, приводящая его в движение, угасает, пока оно не остановится окончательно. И тогда понимаешь, что бедняга сдох. Вроде бы всего ничего, да? Но из множества таких всего ничего складываются великие вещи, а та битва была величайшей из всех. Так говорит Диокл. Когда афиняне проиграли борьбу на суше, у них осталась одна надежда — море. Они пытались прорваться через бухту, но мы им спуску не дали. В море в тот день было, наверное, 5 кораблей, стоявших так тесно, что солдаты шли строем с одного на другой, как по земле. Если бы афиняне тогда прорвались, сейчас бы они были дома, с родными. Может, в театр бы сходили, вместо того, чтобы гнить в карьерах. Но они не прорвались. День остыл, и тут приятно. Морская чешуя переливается нежно-голубым, и сложно представить, что там, внизу, лежат целые леса затонувших кораблей, будто второй город. Гелон замер и таращится на стройную темноволосую женщину, склонившуюся над корзиной с фруктами. Парочка ос пытается присесть на инжир, и она поднимает голову, прогоняя их прочь. Лицо Гелона тускнеет. Наверное, если надо, можно решить, что волосами и фигурой женщина сойдет за Десму. Но глаза слишком маленькие, и нос не тот. «Режиссеры!» — нараспев кричу я ему в ухо, и он кивает, хотя по сероватому оттенку его щек понятно, что мыслями он не здесь, и приходится увести его за руку, почти как ребенка. Мы в торговом квартале пристани, и матросы разгружают товар. Я вижу кипы ткани, окрашенные в ярчайшие цвета, таких оттенков, что самый безумный небосвод кажется скучным. Голова кругом, в нос так и бьют разные запахи. Пряности смешиваются с едким запахом пота, идущим от кораблей, работорговцев, и с ароматами всякой еды и бухла, подтекающего из плохо закупоренных бочек. Это-то Гелону и нужно. Когда мы были мелкие, приходили сюда почти каждый день и прогуливались по огромной гавани рука об руку, а ноздри у нас раздувались и наполнялись запахами. Если мы были совсем в настроении, мы закрывали глаза. В черепушках у нас оживали Вавилон, Мемфис, Карфаген и много чего еще. Гелон описывал, что видит он, а я, что вижу я. Мы возводили эти города вместе, слово за словом. Купцы бесились, потому что мы, будто ослепшие, постоянно в них врезались, и иногда нам давали подзатыльники. Но какая нахрен разница, если видишь пирамиды? Я приобнимаю Гелона и закрываю глаза. «Эй, смотри, мы в Египте. Сфинкс совсем рядом, видишь?» Он стряхивает меня. «Лампон, ты взрослеть собираешься?» «Но я не собираюсь. Если честно, иногда я до сих пор сюда прихожу подышать запахами, погулять, затеряться в других мирах, и так же, как в детстве, думаю, похожи ли настоящие места на то, что я себе представляю. И прямо как тогда меня передергивает, потому что что-то подсказывает мне, что я никогда не узнаю ответа. Но чувство все равно. Пьянящее. «Вот он», — говорит Гелон. У дальнего края пристани стоит корабль с тараном. Не триера, а огромный грузовой корабль, на котором таран кажется лишним. Бронза неровная, как сломанный нос, пятнистая, зеленая, водоросли свисают, как сопли. Но в хреновом состоянии не только таран, Древесина корпуса сильно покорежена и почему-то темная, будто пришлось лишние несколько раз все промазывать дегтем, так чтобы ничего не развалилось. Если у мужика есть деньги, тратит он их явно не на корабль. Я смотрю на Гелона и понимаю, что мысли у него похожие. «Да, наш приятель богат как крес». «Лампон, заткнись. Меня достал твой пессимизм». «Ой, ну я же шучу. Ты же знаешь, я оптимист». Гелон не отвечает. На палубе можно разглядеть нескольких парней, ни один из которых ничем особенно не занят. На палубу ведет лесенка, и Гелон по ней взбирается. Я лезу следом, и мы заходим на корабль. Нас сразу же окружает взбудораженный экипаж. «Чего вам надо?» — скрипит высокий жилистый мужик, горло которого пересекает кривой шрам, похожий на улыбку. «Мы купцы, — говорю. Хотели бы обсудить наш товар с капитаном корабля». Мужик со шрамом оглядывает нас с головы до ног. «Он занят». «У нас броня на продажу, — говорит Гелон. Афинская броня, с войны, нечищенная». Глаза высокого раскрываются пошире, возможно, от интереса. «Покажите», — говорит он. Слово трещит в его искалеченной глотке. «Мы серьезные купцы», — говорю. «Товар показываем только тем, кто обладает властью его купить». Он бросается к броне, и Гелон его отпихивает. Все происходит очень быстро. В один момент кажется, что высокий падает, а в другой он уже развернулся в воздухе и приставил к горлу Гелона нож. Я пытаюсь подойти, но чувствую, как к животу мне приставляют клинок. Сделаю еще шаг, пустят кровь. «Возмутительно», — говорю. «Народное собрание об этом услышит». Мужики окружают нас так, что даже если с пристани кто-то посмотрит, увидит только их спины. «Отпусти мешок». «Я-то уже отпустил, так что, видимо, он обращается к Гелону». «Так и есть. Нож все еще у его горла, но он так и вцепился в мешок, аж костяшки побелели». «Нет». Высокий, кажется, обескуражен, но он ухмыляется. «Да не грабит вас никто. Оставьте броню у нас, потом вернетесь. Начальнику понравится, заплатит. Нет, заберете». «Пошел нахуй». Парень перестает ухмыляться, и на лице у него появляется усталое, какое-то отрешенное выражение. Это меня пугает больше всего. «Отдай ему, пожалуйста». Гелон смотрит на меня удивленно. «Мы же режиссеры», — говорю я. «Как я без тебя поставлю пьесу? Отдай броню». Он хмурится, но медленно отпускает мешок. На палубу вываливается алый шлем, и кто-то из экипажа его подбирает. «Вы только посмотрите», — говорит он, широко улыбаясь. «Начальнику точно понравится». Клинки убирают, и нас подталкивают к лестнице, и все мои усилия уходят на то, чтобы идти прямо, потому что собственные ноги кажутся мне кривыми и ненадежными. Но Гелон останавливается и говорит через плечо. «Вечером вернемся, за деньгами или за броней». Экипаж смеется, и у меня крутит живот, будто вот-вот обосрусь. Я тащу его за собой, и вскоре мы снова на твердой земле, а люди безразлично проходят мимо. «Ненормальные», — говорю я и спешу убраться от корабля подальше. Гелон тащится следом. Мне часто с нами бывает, чтобы я шел быстрее него. «Погоди», — говорит он, — «нам нужна расценка». «Расценка?» «На костюмы и маски. Нужно узнать, сколько они стоят, чтобы мы знали, за какую цену торговаться, когда вернемся». «Торговаться? Ты издеваешься? Обратно к ним один пойдешь. Эти мужики внутри мертвые, по глазам видно. Глотку перережут нахер и будут в кости играть, пока ты кровью истекаешь». Он ничего не говорит, только несется на скорости, с которой я не могу тягаться в мастерскую масок и костюмов. Я иду следом.